Но сегодня время расставания все же настало. Теперь, наконец, наши дороги разошлись. Он нашел то, что искал. Долг я ему давно простила. Мы оба добились, чего хотели. И больше не было смысла задерживаться. «Пока, Гайде!» — вдруг донеслось до меня со спины негромкое. «Ты только жди меня, ладно? И не забывай знаки оставлять, потому что я тебя непременно найду». «Пока, Мэйр», — улыбнулась я, не оборачиваясь. Потом подмигнула крупному ворону, уставившемуся на меня из соседней ветки круглыми от удивления глазами, махнула ему рукой, приветствуя и одновременно прощаясь. Затем лихо свистнула затерявшемуся где-то в кустах Шейри и бодрым шагом двинулась на юг, туда, где у меня, наконец, появилась первая настоящая цель.